Откуда-то донеслась музыка, похожая на рев штормового ветра и грохот волн. Потом зазвучал голос, от которого зазвенело в ушах. Мужской бас пел что-то по-русски. Виктория не владела этим варварским языком, но стоявший рядом с ней Робинс, наклонившись к уху королевы, перевел. А скалы грозные дробятся с ревом волны, и, с белой пеной укрутясь, бегут назад. Но твердо серые утесы выносят волн напор, над морем стоя. От скал тех каменных у нас, атлантов, кости. От той волны морской в нас кровь руда пошла, а мысли тайны от туманов. Мы в море родились, умрем на море 9. Изумленные и немного испуганные британцы увидели, как из вод Финского залива появились черные фигуры, у которых вместо лиц были странные маски и огромные стекла, заменявшие глаза. «Это воины атлантов, ваше величество», — шепнул изумленной королеве мистер Робинс. «Видите, у них в руках чудесное оружие, которое может стрелять и на земле, и под водой». Тем временем грозные фигуры в черном вышли на берег и выстроились в две шеренги, лицом друг к другу. Они словно приготовились встречать кого-то, кто должен был появиться со стороны моря. Непонятный рев, доносившийся с запада, усилился, и королева с изумлением увидела странный корабль, без мачт, парусов и труб, который с огромной скоростью мчался по направлению к берегу. Скорость его была просто фантастической. Мистер Робинс, который в молодости служил мичманом на флоте, на глаз прикинул, не менее 30 узлов. Но этого просто не могло быть. Чудо-корабль тем временем летел над волнами к тому месту, где выстроились воины атлантов. Он словно хотел с разбегу вылететь на берег. Неужели там сидят самоубийцы? Но удивительное создание людей, живущих в подводном мире, подлетело к кромке воды и выскочило на берег, после чего, подняв тучу песка и пыли, резко остановилось. Два крутившихся позади него крыла замедлили свое вращение. Сбоку откинулись вверх две дверцы. Из корабля атлантов вышел человек, одетый в странную форму, который помог выбраться из застекленного помещения императору Николаю, Александру Шумилину и двум молодым людям, юной девушке ослепительной красоты и ее спутнику, в черном мундире с золотым аксельбантом на груди. «Это дочь императора Александра и ее муж, герцог Венецкий», — шепнул королеве мистер Робинс. «Великая княжна полюбила этого атланта, и император дал согласие на их свадьбу. Молодые живут пока в Гатчине, во дворце покойного императора Павла И. Но время от времени они отправляются во владение герцога Венецкого». Двигатель странного корабля атлантов замолчал, но откуда-то сверху снова зазвучала странная варварская музыка. Опять победно ревели медные трубы, а огненные лучи, пометавшись, на небе сложились в силуэт парящей над морем птицы. Сбоку вспыхнул сноп огня, поднявшийся к облакам, и изумленная королева увидела, как сверху на мысок острова на огромных крыльях спускаются люди. И не просто люди, а воины. Опустившись на песок, они освобождались от распростертых над ними крыльев, поправляли висевшие на груди оружие и выстраивались перед высадившимся на берегу императором с его свитой, приветствуя русского монарха. А потом, освещенный лучами мощных прожекторов, со стороны Кронштадта появился военный корабль. Увидев его, один из офицеров королевского флота вздрогнул. «Смотрите, смотрите, это тот самый корабль-убийца», — воскликнул он. «Именно такой потопил наши фрегаты у Бергена». Виконт Палмерстон поморщился. По негласной традиции, англичане не любили вспоминать свои поражения, как будто их и не было вообще. Увидев, что русский император направился в их сторону, виконт вежливо взял королеву под локоток и шепнул ей: «Ваше Величество, нам следует поприветствовать царя и атлантов. Со стороны будет выглядеть крайне невежливо, если мы не сделаем хотя бы пару шагов им навстречу». После такой яркой и поразившей всех встречи император Николай занялся своей царственной сестрой Викторией, а Шумилин и Палмерстон, уже официально представленные друг другу, уединились в небольшом кабинете в Елагином дворце, чтобы заняться тем, ради чего, собственно, и состоялась встреча двух высоких делегаций. Виконт, несмотря на свой возраст и опыт, заметно волновался, а Шумилин, внимательно рассматривая своего визави, вдруг вспомнил слова, которыми Карл Маркс очень метко охарактеризовал этого политического деятеля. Будучи тори по происхождению, он все же сумел ввести в управление иностранными делами весь тот клубок лжи, который составляет квинтэссенцию вигизма. Он прекрасно умеет соединять демократическую фразеологию с олигархическими воззрениями, умеет хорошо скрывать торгашескую мирную политику буржуазии за гордым языком аристократического англичанина старых времен. Он умеет казаться нападающим, когда на самом деле потворствует, и обороняющим, когда на самом деле предает. Он умеет ловко щадить мнимого врага и приводить в отчаяние сегодняшнего союзника, умеет в решительный момент спора становиться на сторону сильнейшего против слабейшего и обладает искусством, убегая от врага, сыпать громкими, смелыми фразами. «Интересно, — подумал Александр, — какую тактику изберет сегодня сэр Генри, наступательную или оборонительную? Впрочем, немного терпения, и все скоро станет ясно. К тому же наше шоу должно сбить с толку этого лощеного ирландского аристократа. Я уверен на 100%, что ничего подобного Палмерстон раньше не видел, и ему понадобится время, чтобы привести в порядок свои мысли. Мне известно, что Палмерстон собрал много информации о нас, но одно дело читать это в донесениях своих агентов, и совсем другое – увидеть все своими глазами». А Палмерстон тем временем безуспешно ломал голову, как ему себя вести с этим пожилым атлантом. Виконта смутил его взгляд. «Так обычно люди рассматривают в зверинце редкое и экзотическое животное. Да он меня совсем не боится». Неожиданно пришло в голову Палмерстону. «Хотя он и не выше меня ростом, но мне почему-то все время кажется, что этот атлант смотрит на меня сверху вниз». Наконец, когда молчание стало уже просто неприличным, Виконт прокашлялся и спросил у Шумилина, достаточно ли тот хорошо владеет английским, и не стоит ли пригласить для беседы переводчика. «Нет, мистер Палмерстон», — произнес Шумилин, — «хотя я и имею сравнительно небольшую языковую практику, но, как мне кажется, мы должны хорошо понять друг друга. К тому же не надо, чтобы во время нашей беседы в комнате присутствовал кто-то третий. Или у вас на этот счет другое мнение?» Виконт вынужден был согласиться. Действительно, вполне вероятно, что в ходе предстоящей беседы могли возникнуть ситуации, когда каждая из сторон посчитает себя смертельно обиженной. А этого Палмерстону совсем не хотелось, ведь не для ссоры он отправился за 3-9 земель в эту варварскую страну, которая последнее время доставляет столько бед его королевству. «Я понимаю вас, мистер Палмерстон», — задумчиво произнес Шумилин. «То, что вы знаете о нас, как и то, что вы сегодня увидели, все это неизбежно наводит вас на мысль о том, что мы смертельно опасны для Британии, и с нами что-то надо делать. Но вот что именно, и какую цену вы вынуждены будете заплатить за то, чтобы мы снова надолго погрузились в морские пучины». «Мистер Шумилин», — Палмерстон впервые взглянул в глаза своему собеседнику, — «я понимаю, что ваше могущество огромно, но Британия никогда не согласится на то, чтобы вы и ваши русские союзники отобрали у нас Индию. Мы готовы пожертвовать многим, но не допустить, чтобы нас выставили оттуда, словно нашкодившего ребенка. А разве нам нужна Индия?» — изумленно развел руками Шумилин. «По-моему, никто из нас об этом не произнес ни слова. К тому же зачем нам лезть в страну, в которой народы, ее населяющие, разговаривают на разных языках, молятся разным богам, да еще разделены внутри себя принадлежностью к разным кастам? Да, но ваше движение на юг, в Турцию и Персию, говорит об обратном», — покачал головой Палмерстон. «Вы же не будете отрицать тот факт, что Россия, в том числе и при вашей поддержке, медленно и методично подгребает под себя эти страны. Это суровая необходимость», — строго, словно учитель нашалившему школьнику, — произнес Шумилин. «Ведь Турция поддерживала и поддерживает бандитские шайки, нападающие на русские поселения на Кавказе. Не ваш ли мистер Урквард платил полновесные британские гинеи вожакам этих шаек? Кстати, а куда вы дели беднягу Уркварта?» — встрепенулся Палмерстон. «Он, наверное, сидит у вас в жуткой подводной тюрьме, или вы его прикончили?» «Мистер Уркварт жив и здоров», — усмехнулся Шумилин. «Телесно здоров. А вот за его умственное здоровье после того, что он узнал от нас, мы ручаться не можем. Ну, дай бог с ним. Одно могу вам сказать, вряд ли вы его снова увидите. К тому же, если мне не изменяет память, отношения между мистером Урквартом и вами были далеко не безоблачными». «Хорошо», — кивнул Палмерстон, — «давайте вернемся, как вы выражаетесь, к нашим баранам. Я обозначил зону наших интересов. Теперь не мешало бы узнать зону интересов России и вашей. Не знаю, какой у вас государственный строй, монархия или республика. Это не суть важно», — отпарировал Шумилин. «Главное, что у нас есть свои интересы, и мы намерены их всячески защищать, причем всеми имеющимися у нас в наличии средствами. И средства эти у нас имеются в достатке». «Значит, война?» — спросил Палмерстон. «Но ведь это ужасно, В ней погибнут сотни тысяч людей. Миллионов, виконт, миллионов людей, покачал головой Шумилин. А британские острова могут погрузиться в морскую пучину, как когда-то произошло с нашей прародиной, Атлантидой. Палмерстон неожиданно побледнел. Он всерьез воспринял слова, сказанные своим оппонентом, что атланты всемогущи. Он понял сегодня, когда они продемонстрировали лишь часть своих возможностей. А если еще к ним еще примкнет варварская Россия, виконту стало совсем нехорошо. Шумилин же, участливо наблюдавший за Палмерстоном, взял стакан, наполненный сельтерской водой, и протянул его собеседнику. Сэр Генри жадно, глубокими глотками, выпил воду, благодарно кивнул Шумилину и, словно выступая в парламенте, взмахнул руками. «Мистер Шумилин, неужели вы хотите устроить Армагеддон? Вы что, и в самом деле считаете себя богами? Мы просто предоставляем вам право выбора», — спокойно произнес Александр. «Ведь можно же договориться и не пытаться враждовать друг с другом. Вы не посягаете на наши интересы, а мы — на ваши. Если же наши и ваши интересы в чем-то совпадут, то мы можем действовать сообща. Только помните, мы прекрасно знаем о коварстве ваших политиков и будем перепроверять каждое ваше слово, наблюдать за каждым вашим шагом. И горе вам, если мы обнаружим, что вы пытаетесь нас обмануть. Расплата наступит немедленно. Мистер Шумилин, Палмерстон примирительно поднял руку, давайте на сегодня закончим нашу беседу. Мы сказали друг другу главное. Теперь же потребуется какое-то время на то, чтобы хорошенько обдумать сказанное. Вы согласны со мной? Вполне, произнес Шумилин. Отложим продолжение нашего разговора на завтра, а вы пока отдохните. Поверьте, отдых вам не помешает. Глава 2. И на суше, и на море. Эскадра адмирала Нахимова покинула гостеприимную гавань крепости Россы, разделившись на два отряда, отправилась в Петропавловск и Новоархангельск. Надо сказать, что пребывание кораблей, которые стали ядром нового флота России, принесло не только немало хлопот Виктору Сергееву, но и прядь другую седых волос в его и без того изрядно поредевшей шевелюре. Донья Исабель с жалостью наблюдала за тем, как ее любимый старался обиходить и накормить матросов и офицеров эскадры, которые многие месяцы находились в море. Пришлось распатронить запасы продовольствия, которые успел поднакопить Сергеев. Жалко, конечно, но служивые ни в чем не должны испытывать недостатка. Эту истину Виктор Иванович усвоил еще в годы службы в Афгане. Впрочем, ему пришел на помощь Дон Франциско. Он послал гонцов к своим соседям, владельцам богатых ранчо, и они подвезли в крепость Росс овощи и фрукты, пригнали стада быков. Адмирал Нахимов, оценив старания правителя русских владений в Калифорнии, горячо поблагодарил его и предложил компенсировать часть расходов. Но Сергеев категорически отверг предложение Нахимова, заявив, что денег у него вполне хватает. Мексиканцы же с охотой принимали полновесные русские рубли. Цены вполне устроили обе стороны. Наиболее предприимчивые доны предлагали командирам кораблей заключить долгосрочные контракты на поставку продовольствия для экипажей, а ревизоры и баталеры 10 поспешили завести полезные знакомства среди местных ранчера. Майор Скуратов, который тоже работал на пределе, сумел за время пребывания эскадры в крепости Росс выявить несколько человек, которые проявляли нездоровое любопытство к русским морякам и кораблям, на которых они пришли в гавань крепости. Попыток диверсий, слава богу, не было, а со шпионами Скуратов разобрался быстро. Мексиканцев он отпустил. Среди задержанных граждан САСШ оказались не только шпионы, но и представители коммерческих структур. Их интересовало не количество пушек на кораблях русской эскадры и численность их экипажей, а возможность сделать хороший гешефт на торговле с русскими, обосновавшимися в Калифорнии и собирающимися обосноваться здесь всерьез и надолго. С ними Сергеев провел краткую беседу, после чего коммивояжеров отвезли к границе российских владений и отпустили с миром. Выявленных же агентов американских и британских спецслужб после короткого и энергического допроса было решено отправить в Петербург, где ими займутся более квалифицированные специалисты из будущего. Скуратов предложил не использовать для их перемещения машину времени, а отправить задержанных в обычном порядке, в трюмах кораблей эскадры, а потом по этапу под конвоем через всю Сибирь-матушку. Пусть эти недоделанные Джеймсы Бонды вдоволь полюбуются на дремучую тайгу и получат на всю оставшуюся жизнь незабываемые впечатления. По дороге на Аляску русские корабли тщательно прошерстили воды, принадлежащие теперь Российской империи. Они захватили несколько неосторожных или слишком наглых британских и американских браконьеров, промышлявших в чужих водах. Сопротивляться незваные гости даже и не пытались, хотя русские бриги и мало были похожи на адские корабли, которые появлялись неизвестно откуда и безжалостно топили всех, кто незаконно вторгся в российские территориальные воды. Все же шхунам и баркам с разношерстными экипажами трудно было тягаться с военными кораблями. Да и кто поручится, что, если кому-нибудь и улыбнется удача, то в следующий раз за ними не будут охотиться эти самые адские корабли. А фрегаты «Паллада» и «Аврора», последняя шла под штандартом великого князя Константина Николаевича, уже приближались к берегам Камчатки. Именно там, на берегу Авачинской бухты, было решено создать главную базу Тихоокеанского флота. Великий князь уже успел побывать на Камчатке, правда, в 21 веке, и потому ему очень хотелось посмотреть, как выглядел Петропавловск, всего 30 лет назад получивший статус города. О важности этой гавани можно было судить хотя бы потому, что помимо российских кораблей ее еще в прошлом веке посетили такие известные мореплаватели, как англичанин Джеймс Кук и француз Жан-Франсуа Лаперус. Столь пристальное внимание иностранцев к Камчатке настораживало. Поэтому наличие в Авачинской бухте сильной русской эскадры было крайне необходимо. Об этом великому князю Константину не раз говорил его наставник, адмирал Литке. Того же мнения с недавних пор придерживался и император Николай. Несомненно, внимание к забытой богом и людьми окраине России у отца великого князя появилось после общения с людьми из будущего. Константин прищурился, налетевший порыв ветра бросил ему в лицо соленые брызги, сорванные с гребня крутой волны. Стоявший рядом с ним его воспитатель адмирал Литке не спеша достал из кармана мундира белоснежный платок и протянул его генерал-адмиралу русского флота. «Ваше императорское высочество», — сказал Литке, — «мы скоро увидим вершину Авачинской сопки, которая возвышается над Петропавловской гаванью 11, а также еще более красивую и высокую Корякскую сопку. Не желаете ли вы переодеться и подготовиться к встрече с начальником охотской фактории лейтенантом Завойко? Думаю, что он будет очень рад, узнав, что именно вы поздравите его званием капитан-лейтенант и назначите командиром Петропавловской гавани. Хочу отметить, что этот малоросс, как и все его земляки, отличается хозяйственной сметкой и рачительностью. Если верить тому, что рассказывали о нем люди из будущего, он в здешних суровых краях выращивал картофель и арбузы, заставил местный люд обзавестись коровами и прочей скотиной, а во время нападения на город англо-французской эскадры, впрочем, может быть, этого нападения в нашей истории и не будет, и войны той, во время которой погиб Черноморский флот и был разрушен Севастополь, тоже не будет. «Я надеюсь на это», — сказал Константин, разглядывая горизонт через подзорную трубу. «Смотрите, смотрите, я вижу землю и высокую гору, а за ней еще одну. Мы и в самом деле подошли к берегам Камчатки». После разговора с Шумилиным Палмерстон долго не мог прийти в себя. Он вернулся в отведенные ему комнаты, выпил бренди, но даже солидная доза алкоголя не смогла его успокоить. Он никак не мог забыть слова тайного советника царя о том, что Британию ждет ужасная судьба, если она посмеет поднять меч на Россию. То, что Атлант не блефовал, а говорил вполне серьезно, виконт понял по выражению лица Шумилина. Так говорят люди, полностью уверенные в том, что они желают сообщить другому. А ко всему прочему, его собеседник смотрел на Палмерстона таким взглядом, каким взрослые люди смотрят на не в меру расшалившегося, дурно воспитанного ребенка. «Очень плохо», — подумал виконт, — «все очень плохо. Британия теперь вынуждена считаться с интересами варварской России и стоящими за ее спиной атлантами. Значит, многое из того, что необходимо сделать, чтобы в мире никто не смог бы помешать нашей экономической экспансии, нам теперь придется отложить на неопределенное время, а может быть, и навсегда. Ведь наши интересы пересекутся с интересами России в Азии, на Тихом океане и в других частях света. Но главное – Индия. Как я понял, Россию она не интересует, а это для нас самое важное. Только интересно, на самом ли деле это так, или атланты, набравшиеся от русских византийского коварства, просто морочит мне голову». Виконт позвонил в колокольчик и велел явившемуся по его зову лакею срочно найти мистера Робинса и пригласить его к нему. Палмерстон обычно принимал все решения сам, но в данном случае он хотел посоветоваться с человеком, который больше, чем он, знал об атлантах и мог подсказать ему правильное решение. Мистер же Робинс в это время довольно непринужденно проводил время с одной из служанок королевы, и вызов своего шефа, сказать честно, воспринял с большой досадой. Но работа есть работа. Велев смазливой Сьюзен побыстрее привести в порядок платье и нижнее белье, он с сожалением оценил похотливым взглядом ее прелести и, чтобы окончательно не испортить себе настроение, чуть ли не в шею вытолкал полуодетую, полураздетую девицу из своей комнаты. Правда, по дороге к покоям виконта Робинс сумел справиться со своими эмоциями, и в кабинет к начальнику он вошел с лицом, изображающим готовность ответить на любой, пусть даже самый каверзный вопрос шефа. «Послушайте, Робинс», — задумчиво спросил его Палмерстон, — «что вы можете мне сказать о серьезности намерений этих атлантов, которые за грехи наши теперь стараются везде, где они только могут, подставить нам подножку? Сэр, атланты, как я уже успел убедиться, зря слов на ветер не бросают. Их знания и чудесная техника легко уживаются с нравами дикарей, которые готовы жестоко мстить своим обидчикам, и далеки от тех рыцарских традиций, которых до недавнего времени придерживался их союзник, император Николай. Может быть, нам стоит попробовать поссорить атлантов с русским царем? Ну, скажем, обвинить их в каком-либо некрасивом с точки зрения императора поступке. Вы подумайте над этим, Робинс. Я знаю, что такие штучки неплохо у вас получались, когда вы работали во славу нашей старой доброй Англии в Индии и на Кавказе. Робинс вздрогнул. Предложение виконта его напугало. Он прикинул, что атланты быстро вычислят виновника провокации, и тогда даже вся мощь Британии не сможет его спасти. «Сэр, по моему убеждению», — сказал он, — «нам вряд ли удастся поссорить русских с их союзниками. Дело в том, что император настроен весьма враждебно в отношении Англии, и он скорее поверит атлантам, чем нам. К тому же союз их скреплен не только бумагами, но и семейными узами. Как нам удалось узнать, дочь императора Николая вышла замуж за знатного атланта, которого зовут так же, как царя. Кстати, его отец сейчас находится в Калифорнии, где довольно успешно ведет переговоры с мексиканцами, намереваясь арендовать у них значительную часть Тихоокеанского побережья. Этого нам только не хватало, тяжело вздохнул Палмерстон. Если русские окопаются на Тихом океане, вы понимаете, Робинс, насколько это опасно для наших долговременных интересов. А не попробовать ли нам как-то воздействовать на этого нового родственника царя? Может быть, есть возможность перекупить его, или пригрозить ему крупными неприятностями? Я попробую связаться с нашими людьми в Мехико, чтобы с их помощью помешать русским взять в аренду части территории этой страны. Сэр, с Мексикой не все так просто. По нашим данным, американцы готовятся напасть на свою южную соседку. Мексика слаба, и, как полагают наши военные, эти мужланы из Вашингтона легко разобьют опереточную армию мексиканцев. И поверьте, победители постараются выжать максимум из своей победы. Боюсь, что территория этой бывшей испанской колонии серьезно уменьшится. ГМ, а что с этого будет иметь Британия? Палмерстон на мгновение задумался. Не следует ли нам как-то утихомирить не в меру воинственных американцев? За это можно получить от мексиканцев что-то более существенное, чем простое спасибо. Все это так, сэр, но как на это посмотрят атланты? Ведь новый родственник царя может дожать Мексику и заключить договор об аренде земель в Верхней и Нижней Калифорнии. Боюсь, что проект такого договора уже в Мехико, и тогда все наши труды пойдут на смарку. Может быть, задумчиво произнес Палмерстон. Но я все же попрошу вас, Робинс, хорошенько обдумать все, что может хоть как-то помешать русским и стоящим за их спиной атлантам закрепиться на Тихом океане. А я завтра снова встречусь с Шумилиным и попробую более подробно прояснить его и нашу позицию. Ведь не затем же мы тащились сюда, в эту варварскую Россию, чтобы вернуться домой с пустыми карманами. В рабочем кабинете царя прозвучал глухой голос виконта Палмерстона. Шумилин вопросительно посмотрел на царя и, дождавшись его кивка, выключил диктофон. Наступила вязкая тишина. Николай покачал головой и прокашлялся. Похоже, что беседа виконта со своим помощником, которую пришельцы из будущего записали с помощью своих удивительных приборов, взбесила его. «Ну, что вы скажете, Александр Павлович?» – спросил император. «Каковы, однако, наглецы? Значит, они решили подкупить или припугнуть моего зятя? Думаю, что они плохо знают Николя. Боюсь только, что они попытаются как-то воздействовать на Адине. В таком случае я им не завидую. Я просто сотру в порошок всю их империю. Надеюсь, что вы поможете мне в этом, Александр Павлович. Поможем, конечно, государь, вздохнул Шумилин. Только остров стирать с лица земли не станем. А вот виконт Палмерстон вполне вероятно отправится к праотцам. Только, скажу я вам, тот, кто придет на его место, вряд ли будет лучше этого виконта. Подгнило что-то в британском королевстве 12, и во власть в нем приходят люди без чести и совести. Скажите, с горечью произнес царь, как можно с такими вот мерзавцами заключать договоры и соглашения? Для них они будут просто ничего не стоящими клочками бумаги. Знаю, государь, подтвердил Шумилин. У нас в таких случаях говорят, что джентльмен, хозяин своего слова, хочет, будет его соблюдать. Хочет, заберет назад. Только договор все же заключить с Британией необходимо. Он в какой-то мере будет сдерживать английское правительство. Да и несоблюдение его даст нам законное право использовать силу против взорвавшихся островитян. Ну, как знаете, Александр Павлович, как знаете, вздохнул Николай. Вот только теперь следует подумать о безопасности Николаядине. Да и Виктора Ивановича стоит предупредить. Чтобы добиться своего, британцы не остановятся ни перед чем. Государь, думаю, что в Гатчинском дворце Николаю и Адине ничего не угрожает. Я был там недавно и убедился, что дворец и подходы к нему неплохо охраняются. К тому же там разместились курсы снайперов и егерей. Все, кто проходит там обучение, прошли тщательную проверку, и среди них не должно быть людей, которые работали бы на англичан. Впрочем, береженого и Бог бережет. За курсантами ведется наблюдение, и все, кто вызывает сомнения с точки зрения честности и надежности, немедленно отчисляются и отправляются в свои части. Что же касается Виктора Ивановича, тут все гораздо сложнее. Майор Скуратов, который в крепости рос сведает безопасностью, регулярно сообщает мне о разоблачении вражеских агентов, засылаемых спецслужбами Англии и САСШ. Недавно поймали французского шпиона. Интересы этой страны были серьезно нарушены российскими патрульными кораблями, которые активно борются с браконьерами, невзирая на их национальную принадлежность. Скоро грядет раздел мира, в котором намерены поучаствовать многие европейские страны, и не только европейские. Александр Павлович, вы все же подумайте, что еще можно сделать для обеспечения безопасности наших людей. Император, судя по всему, всерьез воспринял планы виконта Палмерстона. Конечно, на войне, как на войне, но все же вы стали для меня родными и близкими людьми. И мне очень бы не хотелось, чтобы с кем-нибудь из вас случилось что-то плохое. Государь, давайте подумаем, какую тактику нам следует избрать во время дальнейших переговоров с британцами. Ну, с юной королевой все понятно. Она, несмотря на свою беременность, готова часами танцевать на балах, посещать театры и музеи. Палмерстон, получив пищу для размышлений, в настоящий момент обдумывает новую тактику охмурения московских дикарей. Так этот джентльмен в узком кругу именует нас, грешных. Его агенты встречаются с вашими подданными, кои явно или тайно сочувствуют Англии. Наша служба, которой успешно руководит майор Соколов, выявляет таких паршивых овец и тщательно фиксирует их контакты. Эх, не хотелось мне, Александр Павлович, применять принуждение, вздохнул император, но если люди за британское золото готовы вредить своему отечеству... Позднее, ознакомившись со списком этих ют, я решу, что с ними делать дальше. Рубить им головы, как поступил бы мой предок Петр Великий, я, пожалуй, не стану. Но о придворной или государственной карьере они могут забыть. Пусть сидят в своих поместьях, у кого они, конечно, есть, и занимаются хозяйственными делами. Естественно, под негласным надзором жандармов. Николай встал с кресла и прошелся по своему кабинету. Шумилин внимательно наблюдал за ним. Видимо, приняв какое-то решение, он подошел к своему собеседнику, заглянул ему в глаза и произнес: «Вы не будете против, если мы с вами, а также с моей дочерью Ольгой посетим молодых в Гатчине. Мне хочется лично убедиться в том, насколько надежно охраняется дворец, и все ли сделано для того, чтобы с Николаядине ничего не случилось». «С удовольствием, государь, тем более что виконт Палмерстон попросил пару дней тайм-аута, чтобы проработать текст будущего соглашения, так что один денек мы можем потратить на посещение Гатчины. Сказать честно, и я немного соскучился по Николаю и его очаровательной супруге, да и погода вроде бы наладилась. Можно будет погулять по чудесному гатчинскому парку, пожарить шашлыки, вы ведь знаете, что у нас есть такая привычка – на пленэре откушать это чудное блюдо и побыть в чисто семейном кругу, когда не надо соблюдать многие условности, налагаемые на нас нашими должностями и происхождением. «Отлично, Александр Павлович!» – воскликнул Николай. «Так тому и быть. Сегодня же я велю приготовить несколько карет, обеспечить конвой, и завтра с утра мы отправимся в Гатчину». Император Николай не любил долгие сборы. Утром, после легкого завтрака, все приглашенные на пикник в Гатчинский парк уже садились в кареты дворцового ведомства. Учитывая возможность вооруженного нападения на царский кортеж, Николай велел усилить охрану. Помимо обычных конных гвардейцев, в одной из карет с задернутыми шторками на окнах расположились бойцы спецназа из будущего. Их направили в Санкт-Петербург 19 века для усиления на все время, пока в столице империи находилась британская королева Виктория со своей свитой. Из Гатчины по рации императору сообщили, что часть пути будут обеспечивать курсанты школы снайперов, обучавшиеся там под руководством Николая Сергеева. Так что царь может лично убедиться, как проходит подготовка будущей элиты русской армии, чему сумел научить курсантов взять самодержца. Шумилин, плохо спавший эту ночь, с утра был немногословен. У него ломило в висках и темнело в глазах. Приняв лекарство, он почувствовал себя немного лучше и даже пытался шутить, беседуя с царем. Впрочем, это получалось у него не всегда удачно. Император внимательно посмотрел на Шумилина, покачал головой, но ничего не сказал. Когда же кортеж выехал за пределы Петербурга, он предложил своему другу подремать немного, поудобнее расположившись на мягких подушках. «Александр Павлович», — сказал Николай, — «нам еще добираться до Гатчины не менее 2 часов, так что вы можете немного отдохнуть. Поверьте, я ничуть не обижусь». Шумилин попытался было возразить императору, но потом, убаюканный мерным покачиванием кареты, стал клевать носом и незаметно для себя уснул. Проснулся он от резкого толчка. Карета остановилась на дороге, проходящей через березовую рощу. Причиной же остановки стало появление из придорожных кустов 2 фигур, одетых в маскировочный камуфляж леший. Шумилин пригляделся и заметил, что камуфляжка сделана не в 21 веке, она была украшена лентами из мешковины и лыка. Синтетика и не пахла. «Государь», — сказал Шумилин, — «это птенцы гнезда Николаева. Сразу видно, что в Гатчине он время зря не теряет. Ваш зять не только учит курсантов метко стрелять, но и маскироваться на местности. Для этого используются подручные средства». «Именно так, дядя Саша», — раздался голос Сергеева-младшего рядом с полураскрытой дверью кареты. Николай незаметно бесшумно подошел к остановившейся на дороге карете и с улыбкой наблюдал за тем, как ее пассажиры с удивлением разглядывают странные фигуры, мало похожие на людские. «Ай да Николя!» — воскликнул император, выйдя из кареты и пожимая руку мужу своей любимой дочери. «Ай да молодец! Как ловко ты сумел обмануть всех и подобраться к нам. Плохо только то, что мои молодцы тебя не заметили. Надо их подучить, чтобы они в следующий раз не пропустили супостата, желающего совершить цареубийство». Ольга, выбравшаяся вместе со своей фрейлиной из соседней кареты, с восторгом смотрела на Николая. «Николя, ты просто чудо!» — закричала она, даже зааплодировав от полноты чувств. «Ты сейчас похож на лешего, который, как писал господин Пушкин, бродит в заколдованном лесу». Сергеев-младший рассмеялся. «Так вы уже полчаса следуете по дороге, которую контролируют мои ребята, и вы их не видели. Молодцы, они хорошо научились маскироваться». Дальнейшее путешествие до самого Гатчинского дворца прошло без приключений. Навстречу им выбежала улыбающаяся Адине. Похоже, что Николай рассказал ей по рации о дорожном приключении, и она с удовольствием наблюдала за тем, как гости разминали ноги после долгой дороги и с удовольствием оглядывались по сторонам. Рядом с ними с веселым лаем прыгал довольный Сникерс. «Государь», — спросил Сергеев-младший, — «не желаете ли вы осмотреть дворец, или сразу пойдем на берег Серебряного озера? Все, что необходимо для приготовления шашлыков, уже там». «Николя», — с улыбкой ответил император, — «мы ведь договорились с тобой, что тебе дозволяется обходиться без титулования и обращаться ко мне по имени и отчеству. Ну и тебе неплохо бы переодеться, ведь в таком виде негоже сидеть за столом». «Виноват, Николай Павлович, с вашего позволения я отлучусь на 1/4 часа, чтобы привести себя в порядок». «Послушай, Николя», — поинтересовался император, — «я давно хотел тебя спросить, в порядке ли подземный ход, который ведет из дворца на берег Серебряного озера? Помнится, в детстве мы обожали играть в этом подземелье. Особенно нам нравилось эхо, которая звучала под его сводами. «Помнится, я кричал, какой цветок не боится мороза, роза!» И мне в ответ звучало «Роза, аза, за!» Было и страшно, и смешно. «Мы были недавно в подземелье», — ответил Сергеев-младший. «Там все в порядке». И Адине тоже покричала там: «Кто с утра грызет камыш?» И эхо ответила ей: «Мышь». Адине и Ольга рассмеялись. «А что, давайте сходим все вместе в это подземелье», — сказал Шумилин. «Покричим там, может, и услышим что-нибудь новое». Все согласились и отправились в замок, чтобы заглянуть в подземный ход, а Шумилин внимательно осмотрел вход в грот. Замечания, которые он сделал Николаю в свое прошлое посещение этого рукотворного курьеза, были приняты к сведению. Крепкие двери закрывали вход в подземелье, а на железных засовах висели внушительного вида замки. Кроме того, под потолком была установлена система видеонаблюдения и датчики сигнализации. Проникнуть со стороны Серебряного озера во дворец было невозможно. Николай открыл двери, закрывающие вход в подземелье, и все проследовали по нему к выходу на берег озера. Там, на каменной пристани, их ожидал баркас, на котором они отправились к месту, где повара раскочегаривали мангалы и накалывали на шампуры кусочки сочного замаринованного мяса. Все было готово к приему пищи и культурному отдыху. Сергеев-младший, оставшийся во дворце и собственноручно закрывший двери подземного хода, успел переодеться и пришел с гитарой. Следовательно, помимо наслаждения душистым шашлыком, в программу мероприятия входит и небольшой сольный концерт. Император знал от своей дочери, что его зять неплохо поет и играет на этом инструменте. Теперь настало время царю своими ушами услышать песни, которые еще не исполнялись в этом мире. Над кристально чистой водной гладью Серебряного озера стелился легкий дымок. Сладко пахло жареным мясом. Слуги проворно накрыли походные столики белоснежными скатертями, разложили столовые приборы и расставили бокалы для вина. Шашлыками же, к всеобщему удивлению, занялся сам Шумилин. В свое время он неплохо умел их готовить и часто приглашал к себе на дачу друзей, чтобы побаловать себя вкусным и ароматным мясом, хорошим вином и, самое главное, задушевной беседой, которая, как говорил один французский писатель, летчик и романтик, единственная роскошь на свете 13. Адине и Ольга играли со Сникерсом, который с веселым лаем носился вокруг столов. Пес был хорошо воспитан, и хотя его ноздри с вожделением впитывали запах мяса, он делал вид, что его это не касается. Император же о чем-то с увлечением беседовал с зятем. Сергеев-младший рассказывал о своих планах по превращению Гатчины в учебный центр русской армии. «Николай Павлович», — говорил он царю, — «тут, как это было при вашем внуке и правнуке, можно создать аэродром, где на небольших учебных самолетах будущие русские пилоты овладевали бы навыками летного мастерства. Ведь, согласитесь, Россия просто обязана стать первой в мире авиационной державой. Вы даже представить не можете, насколько возрастет ее мощь, когда она обзаведется своими военно-воздушными силами». «Почему не могу, Николя?» — улыбнулся император. «Ведь во время путешествия в ваше время я в качестве пассажира совершил полет на вертолете. Пусть и недолгий, но его я запомню на всю жизнь. Машина от стен Петропавловской крепости совершила полет вдоль Невы, немного покружила над Петербургом и вернулась туда, откуда поднялась в воздух». «Простите, я совсем об этом забыл», — ответил Сергеев-младший. «Но мне бы хотелось, чтобы ваши подданные научились сами управлять крылатыми машинами. Причем не только мужчины, но и женщины, ведь дочь полковника Щукина достигла больших успехов в пилотаже и в совершенстве умеет выписывать в небе самые замысловатые фигуры». «Николя», — нахмурился царь, — «думаю, что, прежде всего, нам следует научить летать мужчин, ведь аэропланы — это прежде всего оружие. Я читал донесение контр-адмирала Италина об атаке вооруженного ракетами и пушками вертолета скопища дикарей на Аляске. Это так сильно их напугало, что с той поры калоши больше ни разу не пытались напасть на наши владения в Новом Свете». Сергеев-младший не стал спорить с императором, тем более что Шумилин, окончив свое священнодейство, позвал всех к столу. Дважды повторять приглашение ему не пришлось. Все дружно расселись, забринчали вилками, ножами и бокалами. Шашлык был съеден за какие-то полчаса. Потом царь и Шумилин отошли в сторонку, чтобы, как это часто бывает у мужчин, побеседовать о мировых проблемах, а молодежь, стоя на берегу Серебряного озера, наблюдала за плавающими в прозрачной воде огромными ленивыми рыбинами. «Смотрите, смотрите, а это что такое?» – неожиданно закричала Ольга. «Откуда оно взялось?» По озеру медленно двигался странный предмет, напоминающий перевернутую вверх дном лодку. В центре этого предмета возвышалось нечто, напоминающее башенку танка. Окутанный легкой дымкой неизвестный механизм, а ни у кого не возникло и тени сомнения в том, что сие является творением рук человеческих, бесшумно плыл по озеру, направляясь в сторону дворца. Сергеев-младший достал из кармана рацию, чтобы отдать команду часовым, охранявшим дворец со стороны пруда, взять на мушку таинственного гостя. Но неожиданно легкая дымка превратилась в густой туман, а когда он через несколько минут рассеялся, то все увидели ровную гладь озера. Предмет, так удививший всех присутствующих, исчез, будто его и не было вовсе. Александр Павлович, удивленный до нельзя царь, обратился к Шумилину. Что это было? Наверное, ваши друзья из будущего решили продемонстрировать нам очередное ваше техническое чудо? Не знаю, растерянно произнес Шумилин. Он и сам был в полном недоумении. Никто из коллег полковника Щукина не предупреждал его о готовящемся сюрпризе. Кроме того, увиденный им предмет показался ему знакомым. Где-то он его уже видел. Только вот где, дядя Саша, сказал подошедший к нему Сергеев-младший, я, кажется, понял, что это было. Помните, в военно-морском музее есть похожая вещь. Это одна из первых в мире подводных лодок, построенная по проекту Стефана Джевецкого. Да, но это когда было в нашем времени, ответил Шумилин. Хотя, помнится, что именно такая же лодка была продемонстрирована в 1880 году тогда еще цесаревичу Александру Александровичу именно здесь, в Серебряном озере. Я читал это в дневнике цесаревича. Но тогда что же получается, удивился император, мы с вами оказались в 1880 году? Нет, мы по-прежнему в своем времени, ответил Шумилин. Но произошло нечто весьма странное. Я не могу дать внятного объяснения этому феномену. Надо срочно связаться с Антоном, может быть, он поможет нам понять, что именно происходит. Вполне вероятно, что его машина времени начала глючить. Простите, Николай Павлович, так мы говорим, когда механизм дает побочные эффекты, а вот это нам совершенно ни к чему. Фрегат «Аврора», пройдя между двумя мысами у входа в Авачинскую бухту, направился к Петропавловской гавани, которая была своего рода столицей Камчатки. Хотя статус города Петропавловская гавань получила еще в 1812 году, она мало была похожа на город. Одна улочка с деревянными домами, складами и казармами, и население чуть более 600 человек, вот и все, чем мог похвастаться российский порт в этой части Тихого океана. Великий князь Константин Николаевич, разглядывавший гавань в бинокль, тяжело вздохнул и, повернувшись к своему наставнику адмиралу Литке, разочарованно произнес: «Эх, сколько сил и денег еще понадобится для того, чтобы превратить этот захолустный городишко в твердыню Российской империи, неприступную для врага, ваше императорское высочество», с улыбкой сказал адмирал, «у русских есть хорошая пословица, Москва не сразу устроилась, конечно, придется немало приложить трудов для того, чтобы в эту прекрасную бухту устремились торговые корабли европейских стран. Но если мы упустим время, то первыми сюда придут иностранные военные корабли, которые объявят Камчатку своим владением. А этого нельзя допустить ни в коем случае». «Согласен с вами», — кивнул Константин. «Только после общения с людьми из будущего я понял, что нельзя вот так просто уступать кому-либо земли, по праву принадлежащие нашей державе. Ваше императорское высочество», сказал Литке, «я все никак не могу забыть удивительные военные корабли, которые мы с вами видели в будущем. Они стояли на якорях в той самой гавани, где мы сейчас находимся. Да, именно в ней. Особенно мне запомнился гигантский, похожий на кита корабль, который мог неделями находиться под водой, а своим ужасным оружием стирать с лица земли целые города. Это вы о подводном крейсере?» — поинтересовался Литке. «Действительно, мне даже в голову не приходило, что когда-нибудь появится такое страшное оружие, несущее смерть миллионам людей. Как хорошо, что в нашем мире нет ничего подобного». Великий князь внимательно посмотрел на своего наставника и покачал головой. «Вы знаете, я почему-то не сомневаюсь, что если бы англичане имели подобное оружие, то они, не задумываясь, использовали бы его против нас. Из документов, которые мне дали почитать наши новые друзья, я понял, что только страх перед неминуемым возмездием останавливает их от нападения на нашу державу. Именно поэтому, ваше императорское высочество, России следует ногою твердой стать при море, и ядром будущего Тихоокеанского флота станут корабли, которые привел в эти края адмирал Нахимов. Надеюсь, что мой батюшка пришлет сюда новые корабли, да и мы не будем сидеть сложа руки. Надо строить небольшие суда, которые могли бы обследовать воды, прилегающие к нашим землям. Я, например, с нетерпением жду, когда к нам приедет мой учитель всем морским премудростям Геннадий Иванович Невельский. Да, усмехнулся Литке, примечательно, что вам довелось стоять с ним в одной вахте на палубе фрегата, на котором мы сейчас подходим к Петропавловской гавани. Лейтенанту Невельскому предстоит совершить дело огромной важности. Он должен будет закрепить за Россией устье Амура. Именно по этой реке мы будем двигаться на восток, дабы продвинуть наши границы до Сахалина и далее. То, что сделал Геннадий Иванович в истории наших потомков, ему следует повторить и в нашей истории. Генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев горит желанием начать заселение своих территорий, кои сейчас пустуют, кивнул Литке. Он хочет сплавлять на баржах и плотах вниз по Амуру поселенцев со всем их скарбом, чтобы окончательно утвердить за Россией земли, утерянные ею по Нерчинскому договору 14. А что скажет по этому поводу Китай? Осторожно поинтересовался великий князь. Впрочем, ему сейчас не до дел, происходящих на его далеких северных окраинах. Британцы воюют с государством Цин, пытаясь силой заставить китайцев снять запрет на торговлю опиумом. Думаю, что мы обсудим этот вопрос и с Невельским, и с Муравьевым. Они должны в ближайшее время прибыть в Петропавловскую гавань. А пока нас с нетерпением ждет капитан-лейтенант Завойко, который еще не знает о том, что государь присвоил ему этот чин. Надеюсь, что он будет рад известию об этом. Правда, и хлопот с прибытием наших кораблей на Камчатку у него прибавится. Только, насколько мне известно, Василий Степанович не из числа людей, которые боятся трудностей. Тем более, что он будет рад встретиться с адмиралом Нахимовым, ведь в бытность Павла Степановича командиром фрегата «Паллада» лейтенант Завойко служил под его началом. Всю обратную дорогу из Гатчины в Санкт-Петербург император молчал, о чем-то глубоко задумавшись. А Шумилин безуспешно ломал голову, пытаясь понять, явление подводной лодки из 1880 года – это случайность или чья-то намеренная попытка открыть новый канал во времени. Он слышал от Антона, что реальностей может быть множество, но пока его друг смог установить стабильный и надежный канал лишь с той, в которой они познакомились с императором Николаем, его прекрасными дочками и другими вполне реальными людьми. Когда же голова от навязчивых мыслей окончательно разболелась, Шумилин решил немного отвлечься и поинтересовался у сидевшего рядом с ним Николая, что он думает о визите в Петербург английской королевы Виктории. «Александр Павлович, видите ли, сама королева меня мало интересует», — ответил император. «Ее власть в Британии ограничена парламентом, и потому для меня более важно то, какое решение примет ее главный советник виконт Палмерстон. Он же, как я понял из вашего с ним разговора, склонен к компромиссу. Это совсем не означает, что англичане будут всегда придерживаться взятых на себя обязательств. Нация торгашей и лицемеров на подобное не способна. Но если они хоть на какое-то время перестанут нам вредить, то это уже будет немалое для нас облегчение. Я полностью с вами согласен. Наша прослушка в Елагином дворце установила, при этих словах Николай поморщился, что больше всего мистера Палмерстона интересовали атланты, то есть мы, и, по его мнению, Британия не стоит с нами ссориться, а лучше для наших заморских гостей будет понемногу, капля за каплей, сеять между нами недоверие, и, поссорив окончательно русских с атлантами, перетянуть последних на свою сторону. Впрочем, вы и сами уже все знаете, только этого они от нас не дождутся. Император кивнул и снова погрузился в свои мысли, промолчав до самого Зимнего дворца. Вечером, связавшись в условленное время с Антоном, Шумилин рассказал ему обо всем, что ему довелось увидеть на Серебряном озере. Как и ожидалось, Антон никакого отношения к появлению субмарины из 1880 года не имел. А вот насчет какого-то неизвестного, ранее не случавшегося постороннего пробоя во времени у него кое-какие мысли были. Только сообщать их он не стал, сославшись на необходимость перепроверки их и консилиума со специалистами из 21 века. Потом Шумилин вышел на связь с крепостью Росс. Сергеев вкратце рассказал об итогах пребывания в Калифорнии эскадры Нахимова и великого князя Константина. Хорошей новостью стало известие о том, что группа полковника Щукина сумела провести успешные переговоры с индейцами Лакота и намеревалась вернуться в крепость Росс. Причем, Чтобы сэкономить время, Щукин решил воспользоваться порталом и после кратковременного пребывания в Петропавловске 21 века вернуться в Калифорнию 19 века. «Я разузнал немало интересного», — сообщил Щукин. «Но, так как я не являюсь специалистом по истории США и недостаточно хорошо разбираюсь во взаимоотношениях индейских племен между собой, мне хотелось бы получить от знающих людей необходимую информацию по этому вопросу. А кроме как в нашем времени мне не удастся это сделать. Поэтому я попрошу перебросить меня в Петропавловск 19 века. Здесь уже должны быть корабли адмирала Нахимова и великий князь Константин. Мне хочется поучаствовать в обсуждении дальнейших шагов России по освоению этих земель. Думаю, что информация, которую мне удалось раздобыть во время вояжа моей группы, была бы им полезна. Олег, мы так все и сделаем», — ответил Шумилин. «И, слава богу, что ваше путешествие обошлось без каких-либо происшествий. Ну, если ты считаешь, что полное уничтожение банды Янки, вторгшейся на священную для индейцев территорию, пустяком, то действительно, никаких происшествий не произошло», — обиженно произнес Щукин. «Хочу заметить, что все его участники во время боестолкновения с бандитами вели себя достойно, и я попрошу императора наградить их. Меня можешь в список достойных награды не включать». «А почему это вдруг?» – удивился Шумилин. «Чем ты хуже твоих подчиненных? Ну, ты сам подумай, где я буду демонстрировать эти награды? У себя, в управлении ха? Так меня подчиненные засмеют, будут шептаться, что у шефа окончательно поехала кукуха, и он подался в реконструкторы. В вашем же времени я бываю проездом и, естественно, в цивильном. Разгуливать по Зимнему дворцу под ручку с императором Николаем Павловичем в форме из 21 века – это тот еще авангардизм. Ну, мы сможем пояснить любопытным, что так выглядит парадная форма атлантов. Хотя ты, пожалуй, прав. Ну, тогда до встречи. Кстати, Палыч, я вот что хотел у тебя спросить, не происходило ли с тобой или вокруг тебя каких-либо необъяснимых явлений? Нет, ты только не подумай, что у меня что-то с головенкой происходит. Только вот, впрочем, давай на эту тему переговорим при встрече. Есть у меня кое-какие мысли на сей счет, у меня они тоже имеются, ответил Шумилин. Только ты прав, лучше нам пообщаться наедине. Тем более что мне, как той Алисе из Зазеркалья, кажется, что все вокруг становятся все чудесатее и чудесатее. Угу, только смотри, как бы за тобой не пришел некто и не предложил прогуляться вслед за белым кроликом в его нору 15. Поживем, увидим. Ты подумай над тем, что я тебе сказал. А пока, счастливого тебе пути. Передавай привет всем нашим. До связи. Англичане готовились к отъезду из России. Политики закончили свою работу, но те, кого принято называть шпионами, продолжали трудиться с утроенной энергией. Майору Соколову доложили, что лица из свиты королевы были обнаружены в самых оживленных уголках Санкт-Петербурга. Те, кто до этого старательно делал вид, что не знают русского языка, сейчас терлись вблизи правительственных учреждений, заглядывали в трактиры и рестораны, старательно слушали, о чем говорят окружающие их люди, и делали какие-то пометки в своих записных книжках. Замечено было несколько фотографов, которые с помощью фотокамеры жиру, большой коробки с примитивным объективом, делали фотоснимки интересующих британские спецслужбы объектов. Учитывая, что для качественной экспозиции требовалось немало времени, сопровождавшие англичан подчиненные майора Соколова подходили к слишком любопытному агенту 007 и заслоняли объектив своей спиной. Британцы рычали от ярости, ругались на ломаном русском языке, но в драку не лезли. Дело в том, что одному такому папарацци, рискнувшему пустить в ход кулаки, в свалке раскурочили фотокамеру, а стоила она немалых денег, целых 400 франков. Так что мистер Майкл Робинс, который в свите королевы Виктории заведовал всеми шпионскими делами, вынужден был отдать приказ, в случае явного противодействия русских во время сбора разведданных в пререкания с их жандармами не вступать. Майор Соколов тоже не сидел сложа руки. Он не только взял под колпак британских гостей, но и проводил то, что позднее будет называться вербовочными мероприятиями. Обобщая полученную информацию, он искал слабое звено среди английских разведчиков и, посоветовавшись с Шумилиным, начинал деликатную работу, подыскивая ключик к объекту вербовки. Ключик мог оказаться золотым, то есть нужного человека просто подкупали. Как ни странно, хваленые британцы довольно легко соглашались за деньги работать на российскую разведку. Все дело заключалось лишь в предложенной им сумме. попадались Джеймс и Бонды на пресловутую медовую ловушку. К нужному человеку подводили девицу с пониженной социальной ответственностью, но с хорошо подвешенным языком и соответствующей внешностью. Специалисты из 21 века дожидались, когда общение между агентом и такой девицей перейдет в горизонтальную плоскость, фиксировали на фото и на видео все последующие действия, после чего начинали вербовку. В общем, поездка английской королевы в Санкт-Петербург оказалась успешной не только для российской дипломатии, но и для российских спецслужб. О чем Шумилин в приватной беседе доложил императору Николаю. Для полноты впечатлений самодержцу, зная его страсть к таким сюжетам, были показаны фото наиболее пикантных моментов вербовки. Царь с большим удовольствием полюбовался фото, крякнул и подкрутил усы. Впрочем, он тут же небрежно отложил стопку порнухи в сторону и начал расспрашивать Шумилина о дальнейших планах британцев. «Скажите, Александр Павлович, как виконт Палмерстон оценивает результаты своего визита в Россию? Я понимаю, что он получил от этого визита намного меньше, чем рассчитывал. Но он опытный дипломат, который прекрасно понимает, что, как вы говорите, политика – это искусство возможного. Вообще-то это не мои слова», – заметил Шумилин 16, «но ход мыслей нашего английского оппонента вы определили правильно. Уступив нам в одном, он попытается взять реванш в другом. Правда, общение с атлантами сделало его менее воинственным, и в этом наш несомненный выигрыш. Война, Александр Павлович, России сейчас не нужна, ведь мы должны управиться со всеми нашими делами, коих столько, что по сравнению с ними пресловутые подвиги Геракла – ничто. И я не знаю, как бы мы смогли справиться с ними, если бы не ваша помощь. Государь, не забывайте, что за мной и моими друзьями стоит огромная держава. Что бы мы смогли, если бы наши власти отказались поддерживать своих предков? Я все помню, Александр Павлович, и даже не знаю, чем можно достойно отблагодарить ваше руководство за оказанную нам помощь. Достаточно того, что мы сумели пополнить экспозиции наших музеев картинами и иконами, не дошедшими до нас по разным причинам. В Калифорнии стараниями Виктора Ивановича Сергеева начата добыча золота. Мы, правда, помалкиваем об этом, чтобы не вызывать ненужный ажиотаж у жителей североамериканских Соединенных Штатов, которые готовы продать душу дьяволу за это самое золото. Часть добытого драгметалла поступает в казну Российской империи, чему несказанно рад министр финансов Егор Францевич Конкрин. «Я знаю обо всем этом, Александр Павлович», – кивнул Николай. «Но все равно, порой я чувствую себя вашим должником. Можно, конечно, присвоить вам графский титул или еще каким-либо другим образом вознаградить вас за все ваши старания. Мне, конечно, известно, что люди вашего времени мало внимания обращают на титулы и звания. Да и деньги, как я успел заметить, тоже для вас не самое главное. Скажите, что вам хочется больше всего? Вот возьму сейчас и попрошу императора благословить брак его дочери Ольги с моим сыном», — подумал Шумилин. «Может быть, царь даст на это добро, а может быть, и нет. Тогда я надолго испорчу с ним доверительные отношения, а может, и навсегда. Нет, этого делать сейчас не следует. Государь, больше всего на свете я хочу мира и счастья для всех русских людей, живущих и в вашем настоящем, и в нашем будущем. Знаю, что и вам этого хочется. Так будем вместе трудиться над тем, чтобы наши желания сбылись». Николай, внимательно слушавший Шумилина, глубоко вздохнул и приобнял за плечи своего друга из будущего. «Вижу, Александр Павлович, что мы с вами думаем и поступаем одинаково. Вы стали самым близким для меня человеком. Я сделаю для вас все, что вы у меня попросите. Я даже догадываюсь, что именно. Только давайте договоримся, всему свое время». Глава 3. Расстановка фигур на шахматной доске. Как ни пытался скрывать Виктор Иванович свои взаимоотношения с Донией Сабель, но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Тем более, что предположение Сергеева подтвердилось, его Лизонька действительно была беременна. Приняв это известие как данность, Виктор Иванович при первой же возможности сообщил сыну о том, что у Николая в ближайшее время появится братик или сестра.